Знаешь, один известный художник сказал так: есть проблема, что картину нужно вовремя закончить, чтобы ее не испортить. Поэтому найди тот момент, когда будет все. Я думаю, достаточно. Яков, проходи, я думаю, тебе будет интересно посмотреть.